Глава 9. Ангелина. Вадим вернулся позже мамы на полчаса, и за этот короткий отрезок времени я успела заметить, как она волновалась. Удивительно. Она ничего не говорила, но постоянно грызла ногти, расхаживая по комнате и крепко сжимая телефон в своих изящных пальцах. Кажется, мама звонила Вадиму несколько раз, и он оставил ее тоже без ответа. Мне все больше хотелось зарядить брату подзатыльник. Я прекрасно понимала, что переходный возраст, обиды и прочее, но надо же иногда включать голову. Почему мы порой не думаем о чужих чувствах? Почему эгоизм берет верх и отключает здравомыслие? Жаль, что на эти вопросы нет ответов в школьных учебниках. Как только в дверях щелкнул замок, мама помчалась в коридор. Я тоже выскочила из своей комнаты на цыпочках, подкралась и тайком выглянула из-за стены в надежде увидеть Вадима. Он закрыл за собой дверь и окинул хмурым взглядом мать. Воздух моментально наполнился запахом уличной прохлады и табака. Брат никогда не курил, по крайней мере, я за ним не замечала этой привычки. Возможно, он просто долго находился в компании ребят, которые балуются сигаретами. Мама стала ругаться, ее голос разрушил тишину, словно землетрясение, которое разбивает плоскость земли. Ее не устраивало все в поведении Вадима, в том числе этот дурацкий запах. И я бы, может, вмешалась, постаралась как-то сгладить конфликт. Но, откровенно говоря, усталость взяла свое, поэтому я ушла к себе, накрылась одеялом с головой и вставила наушники в уши. Мне срочно требовалась перезагрузка. Утро следующего дня не принесло ничего хорошего. Дома за завтраком все молчали, словно если они заговорят, мир превратится в тыкву. Но если в стенах родной квартиры катастрофа меня не настигла, то в школе я уже не смогла укрыться от бури по имени Дава. Он стоял у высоких железных ворот, ведущих внутрь учебного заведения, и привлекал к себе множество любопытных взглядов. Одет он был с иголочки. Белая рубашка выглядывала из-под расстегнутого темно-синего короткого драпового пальто. Этот парень, как яркая обертка от дорогой конфеты, притягивал к себе внимание, и каждый второй хотел узнать вкус ее начинки. Заприметив меня, Саша поднял руку и помахал в качестве приветственного жеста. А стоило мне остановиться у ворот, как большой букет голландских желтых роз оказался прямо перед моим носом. Они совсем не пахли, будто их лишили аромата, забрав душу и сердце. Пустышки, хоть и красивые. «Что?» Я растерялась, прижав к себе букет. И, как назло, в этот момент мимо нас прошла Ася с подружками. Ее лицо вытянулось, в глазах мелькнуло негодование. Обычно так смотрят, когда от удивления нечего сказать. Что ж, я и сама была поражена не меньше. «Я хотел подбодрить тебя», — ответил Саша, растягивая губы в улыбке. Все такой же дружелюбной и теплой, но достаточно загадочной. «Что сделать?» «Создать хорошее настроение. Надеюсь, я угодил?» Он склонил голову на бок, а я ощутила, как в легких заканчивается кислород. Безусловно, цветы были прекрасными, и любая девушка на моем месте подпрыгнула бы от счастья. Не каждый день первый красавчик школы одаривает своим вниманием. Вот только я толком ничего не почувствовала. Ни радости, ни разочарования. У меня не порхали бабочки в животе, как это обычно бывает. Спасибо, конечно. Я прикусила нижнюю губу, не представляя, что мне делать с этим огромным букетом. Но не стоило. Еще как стоило. Ладно, идем, я провожу. Саша развернулся и пошел впереди. Пока я плелась за его широкой спиной, пытаясь спрятать лицо за пышным подарком. Мне почему-то было неловко, а потом я увидела Громова. Он шел в развалочку по школьному двору и снова разглядывал небо. Невольно я тоже подняла голову и засмотрелась на облака. В мыслях промелькнуло, что я даже немного завидую Ярославу. Он мог делать все, что ему вздумается. Устроить поджог, хотя, скорее всего, его не было. Прогулять уроки, поступить в любой вуз, не выполнить домашку. Да много чего. Он был ветром, который с легкостью менял место. Я же была деревом, неспособным сдвинуться с клочка земли. Впервые мне захотелось чего-то большего. Саша проводил меня до кабинета и, пожелав хорошего дня, удалился. Он не сделал ровным счетом ничего плохого, однако моя жизнь в корне поменялась после этого публично подаренного букета с желтыми розами. Изменения начались с Лили. «Это Дава тебе подарил?» Она не верила своим глазам, рассматривая на перемене цветы. Многие их разглядывали, в том числе и Ася. Последняя, правда, делала это издалека. «Ага, с ума сошел». «Везет тебе», — вздохнула Ильина. «Вот мне о таких букетах только мечтать». «В нем ни капли искренности, я уверена. Почему ты так думаешь?» — удивилась подруга. Она вытащила телефон и сделала несколько фотографий роз. Они стояли на подоконнике в белом ведре. «Я не верю в любовь с первого взгляда, как и в то, что один человек может неожиданно заметить другого. Это придумали мечтательницы». «Все девушки — мечтательницы». «Не все», — тихо возразила я, не сводя глаз с букета. «Интересно, почему Дава выбрал именно желтые розы? Раньше на языке цветов желтый означал расставание, однако в наше время есть и другая трактовка. Желтый — цвет солнца, тепла и дружелюбия. Интересно, это он так намекал, что нам пора стать друзьями?» Я терялась в догадках. Хотя, наверное, он выбрал этот букет без особого смысла. «Если бы мне подарили такой букет, я бы прыгала от счастья. Он очень красивый». «Забирай», — предложила я. Лилька уставилась на меня так, словно ей предложили полететь в космос. Она несколько раз моргнула и только после выдала ответ. «Не могу, он же твой». «Ну...» — я пожала плечами. «Правда, договорить мы не успели», — прозвенел звонок, и пришла математичка, худенькая, в очках и длинной юбке, которая волочилась по полу. Она не умела поддерживать дисциплину, объясняла средне и позволяла списывать на контрольных. Некоторые мальчишки пытались к ней подкатить, чтобы заработать оценку, а некоторые откровенно подшучивали. В целом Анна Михайловна была милой, безотказной и скромной. Она мне нравилась, но не как педагог, а как человек. После математики была большая перемена, и, как обычно, ребята не постеснялись попросить отпустить нас на 5 минут раньше. Анна Михайловна не возражала, она редко отказывала в чем-то. И когда все подорвались, чтобы занять очередь в столовой за едой, рядом с нашим столом выросла Ася. Я уже думала, она опять начнет говорить мне девиз мушкетеров, но Якова вдруг повернулась к Лиле. «Можно тебя на минуточку?» Максимально вежливо и учтиво обратилась первая красавица класса к моей подруге. Я видела, как Ильина на мгновение сжалась, взглянула на меня, словно не понимала, что происходит, но в итоге кивнула, и они отошли с Асей к подоконнику в коридоре. Разговор не затянулся надолго, и как только прозвенел звонок, Якова отпустила Лильку и упорхнула в буфет на первый этаж. Я же подошла к подруге. Очередь мы все равно пропустили, теперь придется довольствоваться булочками и соком. Вкусности разбирали с первых минут. «Чего она от тебя хотела?» — спросила я, облокотившись о подоконник. «Не поверишь. Только не говори, что она хочет поменяться местами. Я точно не смогу с ней сидеть». «Круче!» — воскликнула Лилька. «В субботу у них будет вечеринка, и она меня пригласила. Представляешь?» «Нет, я не представляла, потому что Ася — звезда класса. Никогда не приглашала нас к себе в гости или даже сесть за один столик с ней. Мы вроде и были одноклассницами, росли вместе, одинаково падали на физкультуре и получали двойки за контрольные. Вот только мы не были по-настоящему, не то что близки. Нас нельзя назвать даже товарищами. И тут вдруг такое». «И...» — неуверенно протянула я. «Что ты ей сказала?» «Конечно, я согласилась. Это же такой шанс». Глаза Лильки светились, как падающие кометы. Я и не думала, что моя подруга так грезила оказаться среди популярных ребят. «Понятно», — прошептала я. «Ты прости, она только меня пригласила», — виноватым тоном заговорила Ильина. «Не говори ерунды. Главное, мне до ужаса хотелось отговорить подругу от этого похода, но я прекрасно понимала, что мои слова она сейчас восприняла бы в штыки. Когда мечты неожиданно исполняются, критика со стороны звучит как укор. Ее не хочешь слушать, она режет слух. Все будет хорошо, не переживай за меня. Угу». Лилька улыбнулась, и мне пришлось подарить ей улыбку в ответ. Вот только на душе почему-то скребли кошки. «Угу».